Алло, вам что, плохо там совсем? Алло. Да здравствуйте. А что случилось с вашей страничкой ВКонтакте? А вы кто есть? Меня зовут Сергей Поздняков. И дальше что? Что случилось вот у Сережи со страничкой ВКонтакте? Скажите, пожалуйста. Нет, и дальше что? Кто вы, Сергей Поздняков? Я вам первый вопрос задал. Что у Сережи случилось ВКонтакте со страничкой? Почему она заблокирована? Кто ее взломал? Что за негодяи? Давайте их вместе найдем и накажем. Вы же его дружок, я правильно понимаю? Давайте вместе искать негодяев. Сергей Поздняков. Что такое? Да, я Сергей Поздняков. Ты хуй, блядь, в розовом пальто. Ты чего ругаешься, дорогой? Зачем так? Зачем ты меня оскорбляешь? Слушай сюда, ты расскажи лучше. Татьяна, сколько тебе, блядь, заплатила? Ты что, дорогой, тебе плохо совсем? Какие деньги? Ты хочешь мне заплатить? Давай $500. Я согласен. Так, ну хорошо, значит, то есть ты причастен, Татьяна. К чему я причастен? Я с тебя хочу $500, чтобы у Сережи страничку ВКонтакте восстановить. Ее взломали какие-то негодяи, понимаешь? Это, может быть, ты взломал. Ты, говорят, хакер крутой. Писал ты там в интернетике в своем. Какой хакер? Из Тынды, наверное. Откуда? Из Тынды. Город есть такой. Тында. Ну так ты согласен мне заплатить $500? Да, хорошо, хорошо. Ну, в общем, Танюшечка, как я понимаю, твоя любовница, да? Дорогой, с тобой что? У меня ты, нет любовниц. Я с тобой, блядь, разговариваю, сука ты ебаная. Ты чего орешь? Эй, дорогой, нельзя так нервничать. Я тебя еще раз спрашиваю, она тебе пизду раздвинула, ебаный насос, а? Ты про кого говоришь, дорогой? Что ты такой нервный? Мальчик ты мой, мальчик мой хороший, зачем так нервничаешь? Выпей галоперидольчику, дорогой мой. Давай восстановим вместе Сереже страничку ВКонтакте. Тебе, блядь, нужен галоперидольчик. Мне? Нет, дорогой, мне не нужен галоперидольчик. Почему Серёжу взломали, а? Ты только можешь названивать, ебучий падла. Чего такое? Ну, дорогой, ну не нервничай, я за тебя волнуюсь. Ты вообще нихуя по жизни нет. Ты что? Никто, меня Серёжа Поздняков звать, я представился. А вот ты не представился, как тебя зовут, дорогой? Ты ёбаный хуй, до свидания. Неправда, я Сергей Поздняков.